Глава четвертая. Костяшки пальцев руки замерли у двери. Во мне что-то менялось. Появилось странное желание, уйти. И получается, не понимая, что там за человек, я все равно чертовски не хотел там находиться. Но все же мне нужно было втягиваться в проблемы этого юнца. Трехкратный ритмичный удар эхом отозвался в кабинете, и когда мелодичный голос пригласил войти, я отворил дверь. Анна, девушка-мент, сидела на столе старика, одной ногой стоя на полу, а второй опираясь на стул. В ее позе была некоторая нотка вульгарности, что ли. Приподнятая чуть выше колен юбка так и норовила приподняться еще на парочку сантиметров вверх. Скажем так, сантиметр до желанного всеми мужчинами. Она посмотрела на меня, ее пухлые губы растянулись в улыбке, и она поманила меня пальчиком, приглашая войти. Только вот ее жест мне не понравился. Так с объектом слежения себя не ведут. Я так и замер, стоя в дверном проеме, обдумывая варианты своего поведения. Ведь появились новые коррективы. Анне же это не понравилось. Мне так показалось. И я ошибся. Прикусив нижнюю губу, она чуть опустила взгляд и, не глядя, расстегнула пару верхних пуговиц на голубой рубашке. Ее буфера попытались вырваться наружу, растягивая ткань, но материал оказался сильнее. А вот пуговка, держащая на себе удар, в скором времени должна была отлететь, дабы выпустить в этот мир ее манящие груди. Так, только реакции тела мне не хватало. Нервно почесал затылок. Взаимоотношения этого юнца и этой секс-агентки определенно не ограничивались простыми допросами. Но, должен признаться, такое меня не удивило. За свою жизнь я много подобного повидал, может, даже гораздо больше. Заметив, что я и не особо рвусь к ней, Анна приторно-сладко заговорила. «Малыш, ты долго там будешь стоять? Или хочешь, чтобы я взяла тебя силой?» Что-то в ее предложении было фальшивым, но думать об этом нужно не сейчас. Аня повернулась ко мне спиной и, облокотившись на стол, выпятила свою задницу, чуть приподнимая ее. Юбка под воздействием натяжения поднялась вверх, даруя мне очень увлекательный вид на отсутствие нижнего белья. Тело меня сильно подводило. Все же я прекрасно понимал, что она здесь неспроста и что бывший я тут наделал, не знал. А ведь разгребать все это нынешнему я. Я просто прошел в сторону и уселся на свободное кресло около книжного шкафа. Деловито поправив рубаху, которая была мне велика, спросил. «Зачем пришла? Что хочешь от меня услышать?» Ее карие глаза потускнели, а губы сжались в ухмылке. Она запрыгнула обратно на стол, деликатно ерзая ногами. «Тебя хочу». «Не-е-е», сухо ответил я, хотя тело подводило, да. Она слезла со стола и медленно, покачивая бедрами, приблизилась ко мне и, облокотившись руками на боковины кресла, чуть нагнулась. Да уж, буфера что надо. Она чуть ли не в лицо их пихала мне, покачивая ими из стороны в сторону. А сладкий, цветочный аромат ее духов, казалось, заполонил все пространство. «Хочешь побыть недотрогой?» Она ядовито улыбнулась и села на колени. «Мне нужно вымаливать? Или же...» Ее руки оказались на моих брюках. «Мне сперва нужно тебя ублажить». Когда ее ноготочки вцепились в мою талию, ахнул. Ну, а затем Мое тело объявило капитуляцию. Мне просто не хватало сил убрать ее голову от ширинки. «Недотрога, значит?» Она захохотала, и как только я попытался ответить, чуть сжала мою ширинку. «Плохой, граф. Очень плохой». Когда она забралась на меня, деликатно двигая тазом в попытках меня завести, я увидел что-то в ее взгляде, и это меня оттолкнуло. Стеклянные глаза, как у пьяного человека или же человека под веществами, говорили только об одном. Так она, получается, одна из моих клиентов? Этот взгляд я узнаю из тысячи. Уж столько утырков ловил. Спихивая с себя девицу, я вскочил с кресла и отошел за его спинку. Нахер! Нахер мне такое! Значит, так, — заговорил я максимально грубым тоном, на который были способны мои голосовые связки. Оделась и пошла вон. Мне точно не нужны такие связи. Вали в притон, откуда пришла. Глаза Ани вернулись в прежнее русло. Она усмехнулась, застегнулась и злобно посмотрела на меня. Ты все равно выдашь секрет состава, Воронцов. Нравится тебе или нет? Только раньше ты был более разговорчивым. Что? «Поматросил и бросил?» Ее театральным навыкам можно было позавидовать. Она состроила самое миловидное личико, на которое была способна, надула губы и сгорбилась. Но затем в ее лице появилась злоба, и она выставила перед собой пистолет. «Хотя знаешь...» Анна прикусила губу, обнажая белоснежные зубы. «Мы уже устали обрабатывать тебя». «Чем тебе не понравилась Вероника, а?» Я в душе не понимал, о ком она говорит. Собственно, так и ответил. «Я не понимаю, о ком ты говоришь». «Да ладно!» Она захохотала, не убирая огнестрельное оружие. «Пользовался 2 месяца простушкой, лил ей мочу в уши. Я женюсь на тебе, мы вместе придумаем улучшенную формулу». Максимально противно спародировала она прежнего меня. «Думаешь, мало подставных блуждает рядом с тобой?» В какую жопу залез этот парнишка? Кем он пользовался? Да вообще, какого... Но я не успел додумать. Заметив, как сжимается на курке ее палец, мгновенно среагировал и упал на пол. Прозвучало 3 выстрела, и все пули прошили спинку кресла. Что было самым примечательным, так это то, что я не почувствовал запаха пороха. Да и грохот от выстрелов был иной. Тут нашли аналог пороха? Понимая, что она и так нашумела, Аня ринулась из кабинета, хотя... И чего это она меня не добила? Я чуть отполз в сторону и поднял голову. Мента нигде не было. А вот на шум... Спустя минуту прибежал дед. Его покрасневшее от бега и возмущения лицо взглядом искало меня. И когда он увидел, что я жив и цел, выдохнул. «Тварь!» — отдышавшись, сообщил он. «Третья за год подставная!» В принципе, я понял, о чем он говорит, но меня интересовало другое. Вернувшись к креслу, принюхался к отверстиям. Определенно, запаха пороха не было. Странно. Глядя на меня, дедушка догадался, о чем я думал. «Макры!» — зазвучал его голос за спиной. «Субстанция из этого кристалла используется как порох нашего мира. Хотя и порох здесь есть, но он не так популярен». После его речи забежала домработница. Виктория получила короткое наставление и ринулась туда, откуда пришла. Дед же добавил, «Не боись, скоро здесь будут следователи, никто не тронет тебя». Но мне было наплевать на ментов. Меня заинтересовала эта диковинка — макар. И старику пришлось чуть приоткрыть завесу этого мира. В очередной раз. Насчет электричества я и так понял, но вот за макры... Макры — это магические кристаллы. Добываются они наизнанке и по происхождению бывают животными, а также растительными и насекомыми. Добыча кристаллов в животной фауне ведется путем умерщвления агрессивной фауны изнанки. То есть, охотясь на монстров, господа вырезают этот предмет из сердца. «Как-то мерзко!» — передернул я плечами. «Животные кристаллы используют как накопители магической силы. Типа как батарейки?» Кажется, до меня по чуть-чуть начало доходить. «Почти то же самое», — улыбнулся старик. «Только эти самые батарейки можно заряжать, словно они аккумуляторы. Но здесь все сложнее. Нет электроустановки, которая бы их заряжала, но есть маги и сама изнанка». «Ничего не понимаю». «Маги, точнее, определенный тип магов, могут их заряжать. А также кристалл заряжается наизнанке благодаря ауре этого места. И чем глубже уровень, тем быстрее они восполняются энергией». Я прикрыл глаза, растянувшись в кресле, и попытался усвоить новую информацию. Макры, которые растительные, используются как аналог полупроводников, микросхем, плат и прочей электронной чепухи моего мира. Но они добываются чуть проще, нежели животные макры. Добыча макров растительного и насекомого происхождения осуществляется через раскопки залежных слоев изнаночного грунта. И эти самые макры передают электричество? Можно и так сказать. Старик добродушно улыбнулся и закурил. «Так...» Моя голова начала пухнуть от данных. «Что за изнанка такая, и что за твари там обитают?» «А вот эта самая хрень оказалась вообще за пределами моего воображения!» «Мир, где ты пообщался с вороном, помнишь?» «Конечно, помнил. Сложно забыть чувства, проткнутые перьями тушки». В ответ же лишь кивнул головой. «Изнанка — это иной мир, так скажем, параллельный мир. Изнанка имеет уровни». «Уровни с тварями. Круги бы больше подошли», — протянул я, вспоминая Данта и его комедию. «О чем ты?» — недоумевал Михалыч. «Не бери в голову», — отмахнулся я. «Лучше расскажи, что за уровни». «Самые обычные», — дед выпустил облако дыма в потолок. «Например, нулевой. В него можно попасть через стационарные порталы, и он почти не отличается от нашего». «Попахивает какой-то волшебной академией или же ночным дозором Лукьяненко», — усмехнулся я. «Иные, сумрак и прочая хреномантия». «Не читал ничего подобного», — улыбнулся старик в ответ. «Ну да, волшебство, да и только. Ворон, которому ты попал благодаря кольцу, как раз и находился наизнанке. Только на своем уровне. А вот на каком?» «В не самом приятном». Я встал с кресла и похрустел шеей. «Зачем эти уровни нужны? Как перемещаться по ним?» «Это ты не у того человека спрашиваешь», — улыбнулся дед. — «На нулевом уровне ты можешь добывать макры, только больно мелкие. А вот на уровне поглубже попадаются поистине интересные существа, с которых и кристаллы посерьезнее. Да и цена у них приемлемая». «А дальше все круче и страшнее», — догадался я. «Кстати, а что за валюта у нас?» Дед посмотрел на меня, как на придурка. «Дед, ты взгляд попроще сделай. Вдруг у вас эти макры и в виде валюты используются?» Михалыч все же принял мое замечание и начал пояснять. «Валюта — рубли бумажные и копейки монетами. Курс примерно равен текущему, разделенному на 100. так же у тебя, как у наследника», — начал он и резко замолчал. «Мне кажется, ты не договорил. Это...» — старик замялся. «В общем, у тебя, как у владельца моего кольца, есть особенность, с которой, увы, я не смог совладать». В его глазах, казалось, мелькнула какая-то искорка разочарования. Но мне лишь показалось. «Как я тебе уже говорил, у изнанки есть уровни, но ты...» — он указал пальцем в мою грудь. «Можешь попасть в подземный мир. Иную изнанку». «Ну, точь-в-точь дозоры», — мысленно ухмыльнулся я. «Иные». «Существа, которые живут там, в корне отличаются от тех, кто обитает на первых пяти уровнях. У них мертвые сердца. Но...» Мне определенно не нравилось, как он растягивал информацию. Сложилось ощущение, что он сомневается, стоит мне это рассказывать или нет. «Дедуль!» — я решил поторопить его. «Если б я не умел держать язык за зубами, я бы сдох, не дожив и до тридцатки. Не скрывай от меня информацию, если она жизненно важна». Он долго сверлил меня взглядом, но все же решился рассказать мне. «Существа подземной изнанки мертвы, уже мертвы, но в их сердцах содержится самый редкий макар, тот, который использовал этот кретин», — ткнул опять же в меня пальцем, — «для создания своего порошка. Его рецепт ценен, да, но цена такого макра в разы выше, чем самого наркотика. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — улыбнулся я. Парнишка и не понимал, какую драгоценность держит в руках. «Именно!» Старик облокотился на спинку кресла. «Эти самые сверхмакры могут тебе помочь освоиться в мире, наладить связи и, возможно, изменить направление в бизнесе твоего покойного отца. Однако, что? Я верю в то, что ты взрослый, расторопный и аккуратный взрослый мужчина. Но в тебе все остальные видят именно бездумного говнюка. И чтобы как-то подняться, тебе придется давить оппонента всеми способами, грязными по большей части». Я хотел было возмутиться, но дедушка Женя сразу же отрицательно покачал головой, мол, молчи. «Даже если тебе это все не нравится, выбора нет. Просто так из бизнеса тебе не выйти. Ты это и сам понимаешь». «Понял, принял», — сухо ответил. «Все же я был правой рукой твоего отца и могу тебе сказать только одно. Кроме меня у тебя никого нет здесь и не будет. Любую информацию дели на два и обдумывай каждую часть. Любого нового человека тщательно проверяй, если не хочешь погибнуть от рук другой группировки». Собственно говоря, гибнуть я не собирался. И на этом информативный разговор закончился. Постучала Виктория, домработница. Она что-то прошептала на ухо Евгению Михайловичу, и тот, нахмурив брови, встал из-за стола. Меня же оставили совершенно одного в пустом кабинете. Спустя пару десятков минут, когда мне надоело разглядывать бесчисленное количество книг, за мной зашла Елена. Блондинка, казалось, словно снизошла до моей персоны, ибо с убийственным выражением лица сказать «за мной» — это еще надо уметь. Она не отвечала на вопросы, не разговаривала и, кажется, считала меня полным дерьмом. Выйдя на улицу, обнаружил самую настоящую карету, запряженную лошадьми. А вот у самой кареты стояли два сотрудника полиции — мой старик и какая-то статная женщина. «Ни тебе привет, ни тебе добрый вечер», мне просто указали направление и захлопнули за мной дверцу. полумраке кареты я лишь видел два тлеющих уголька от солдатиков смерти, запах которых заполонил все скромное помещение. «Воронцов, мне кажется, вы не поняли меня в прошлый раз». Вдруг зазвучал женский голос в темноте. «Никаких посторонних связей, никаких гостей. Сидишь тише воды, ниже травы, до моего распоряжения». Такая манера общения пришлась мне не по душе. Но мне даже слова вставить не дали. Неприятный осадочек в виде кулака под дых чуть поубавил мое желание говорить. «Тебе слова не давали, Шавка?» — продолжила она. «Анна! Откуда она появилась?» Это было разрешение начать говорить? Я промолчал от греха подальше. Все-таки тело этого юнца было слишком слабеньким, чтобы тягаться с кем-либо. И да, переулок не в счет. Однако в темноте мне надавили на ногу, и пришлось отвечать. Понятия не имею, кто она такая. И с какого перепугу стреляла в меня тоже. По карете эхом разнесся смех, и не только женщины. Второй обладатель тлеющего уголька, который не принимал ранее участия в разговоре, кашлянул и заговорил. «Дим, хоть я и пообещал твоему отцу помогать тебе, но ты...» — он вновь кашлянул. «Как будто специально ищешь пути, чтобы случайно быть убитым. То похищение, следы которого так и не нашли, то в тебя стреляют в собственном доме. Ничего не хочешь рассказать?» «Ага. Значит, это один из братьев моего покойного папашки? Что-то мне помнится, они меня не особо переносят». Мне вновь наступили на ногу, но на сей раз мужик меня защитил. «Алла, хватит!» — голос был довольно-таки грубым. «Что у тебя за мания делать ему больно?» «Вань, я...» — зазвучал виноватый голос, но и давление на ногу прекратилось. «Получается, младший дядя. Понятно, понятно. Зачем вы помогаете мне? И куда, собственно говоря, мы едем?» — решил испытать удачу и задать свои вопросы. «После нападения в твоем доме, — начал Иван, — с нами связалась ваша служанка, которая... не рискнула звонить напрямую в мой отдел». «Понял. Оборотень в погонах. Или прикрывает бизнес». «Собственно говоря, Алла!» Уголек резко метнулся в сторону, типа показывая на сидящую рядом женщину в темноте. «Привела своих сотрудников к твоему дому и нашла для тебя небольшую комнатку на отшибе, но близко к академии». «А вот мы и вернулись к академии. Что-то я припоминаю про поступление, от которого у тела слетела крыша, и что-то про очень важный день. 1 сентября? Завтра?» «Я понимаю», — из-за собственных мыслей не услышал начала фразы, «что тебе не хочется учиться там, но...» «Хватит с ним любезничать», — пискнула женщина и сразу замолкла. «Не дерзи!» В голосе Ивана послышались грозные нотки. «Каким бы проблемным ты ни был, ты Воронцов! А значит, тебе придется учиться и придется наращивать свой потенциал. Там ты хотя бы получишь основы и, может быть, хоть капельку поумнеешь». Собственно говоря, на этом разговор был окончен. Будучи весьма грамотным специалистом в переговорах, прекрасно видел, что отвечать на мои вопросы не станут. Так что я даже и не пытался. Мне придется наладить с Иваном хоть какое-то общение, дабы знать его мысли наперед. Перечить тоже не было смысла. Придется вживаться в роль по факту. Прикидываться дурачком, добывать информацию о себе и своем окружении. Не хочется, но другого выхода просто нет. Карета остановилась, и, выглянув на улицу, я увидел лишь тусклый фонарь, убого освещающий мрачную улицу. Провожать меня никто не стал, лишь указали направление. Но все же, когда карета тронулась, из нее зазвучал голос Аллы. «Береги себя, крошка». И это было как-то с издевкой, что ли. В голову пришло несколько образов этой мадам, и все они были не самые хорошие. Специально вредить племяннику? Или же здесь свои умыслы? Любительница доминировать? Ой, нахрен. Огляделся по сторонам, насколько это возможно в темноте, и двинулся под тусклое освещение фонаря к одноэтажному дому. Скромная с виду халупа еле-еле доживала свой век. Стекла в окне частично отсутствовали. Деревянная дверь висела на соплях. Ну, а большего и нельзя было увидеть. Как бы взвешивая все «за» и «против», пришлось свыкнуться с мыслью, что мне тут нужно перекантоваться. Дверь противно скрипнула и распахнулась. В нос ударил затхлый запах сырости и плесени. Чуть сморщив лицо, шагнул внутрь и с удивлением уставился на свечу, которая горела где-то в дальнем углу комнаты. Только вот горела она не в одиночестве. За столом сидела фигура, которая голоса пока не подавала. Это и пугало. О гостях меня не предупреждали. Я хотел было ринуться обратно на выход, а далее бы разобрался, что и куда идти, но фигура подала голос. «Долго же ты ехал, Димочка?» «Анна, сука! Единственное, что я успел, это развернуться, а дальше...» А дальше прозвучал выстрел. Плечо пронзило что-то горячее, одарив невыносимой болью. Следующий выстрел уничтожил в прах ухо, и это тоже было убийственно больно. Когда я упал и скорчился от боли, Анна как-то тихо приблизилась ко мне, надавила каблуком на плечо и процедила. «Нельзя было отказывать мне, Димочка. Ой, нельзя!» Она ногой перевернула меня и присела на корточки, тыча в щеку пистолетом. Дуло обжигало кожу, но по сравнению с пулевыми ранениями это было ничто. «Ну что, скажешь, где рецепт?» Харкнув в ее харю кровью, злобно прошипел. «Иди к черту, конченая с...» Ее глаза удивленно расширились, но сдернулся, и следом дуло, наставленное мне в лоб, издало щелчок. «Здравствуй, очередная смерть!»